Глава 13. Эпизод 1. «Так мило, что вы пригласили меня к чаю», – проворковала, обращаясь к Эмми Кракенторп, мисс Марпл. Выглядела мисс Марпл нынче особенно хрупкой и благостной. Типичный божий одуванчик. Она обвела лучистым взглядом собравшихся, Гарольда Кракенторпа в темном, отлично сшитом костюме, Альфреда, который с обворожительной улыбкой протягивал ей сэндвич, Седрика, который стоял у камина в потрепанном твидовом пиджаке, хмуро поглядывая на остальных членов семейства. «Нам очень приятно, что вы сумели к нам выбраться», – отозвалась вежливо Эмма. Ничто сейчас не напоминало о сцене, которая разыгралась в тот день после ланча, когда у Эммы вдруг вырвалось. «Боже ты мой, совсем забыла! Я ведь сказала мисс Айлсбороу, что она может привести сегодня к чаю свою старушку-тетку». «Отмени», – резко сказал Гарольд. «Нам еще многое необходимо обсудить. Посторонние нам здесь ни к чему». «Может, попить чаю на кухне, например, вдвоем с этой девицей», – сказал Альфред. «Нет, я так не могу», – твердо сказала Эмма. «Это недопустимая грубость». «Да пусть приходит», – сказал Седрик. «Будет случай вытянуть из нее чуть больше об этой пресловутой Люси. Не мешало бы получше узнать эту особу, должен сказать. Что-то я ей не очень доверяю, уж больно ловка. С ней все чисто». «Прекрасные связи», – сказал Гарольд. «Я не поленился выяснить. Всегда полезно знать, с кем имеешь дело, а то шныряет здесь по всем углам, находит труп». «Знать бы только еще, кто эта чертова покойница», – сказал Альфред. Гарольд подхватил со злостью. «Скажу тебе прямо, Эмма, нужно быть не в своем уме, чтобы заявить в полицию и подать им мысль, что убитая, возможно, французская пассия Эдмунда». Специально, чтобы там свято уверовали, что это приезжала она, и не иначе кто-нибудь из нас убрал ее. «Будет тебе, Гарольд, не стоит преувеличивать». «А Гарольд абсолютно прав», – сказал Альфред. «Что на тебя нашло, ума не приложу. У меня такое чувство, будто куда ни пойду, за мной тащатся по пятам субъекты в штатском». «Говорил я ей, не ходи», – подал снова голос Седрик. «Так нет, надо было Куимперу поддержать эту идею». «Его это вообще не касается», – с той же злостью сказал Гарольд. «Думал бы лучше о пилюлях, порошках и проблемах здравоохранения». «Ох, хватит вам браниться», – устало сказала Эмма. «Ей-богу, хорошо, что к чаю придет эта мисс... как ее... Нам всем только на пользу побеседовать с новым человеком, а не перепевать без конца на разные лады одно и то же. Пойду-ка я немного приведу себя в порядок». Она вышла из комнаты. «Да, это Люси Айлсбороу», – начал Гарольд и замолчал. «Прав, Седрик», – продолжал он. «Странно, зачем ей было соваться в амбар, поднимать крышку саркофага? Это же Гераклова работа. Пожалуй, следует что-то предпринять насчет нее. Вот и за ланчем держалась достаточно недружелюбно. Предоставь ее мне», – сказал Альфред. «Я живо выведаю, затевает ли она какой-нибудь подвох». «Нет, с какой стати ей было все-таки открывать саркофаг?» «А вдруг она и не Люси Айлсбороу вовсе?» — высказал предположение Седрик. «Но цель какая-то должна быть». Гарольд окончательно потемнел. «Вот проклятие». Братья озабоченно переглянулись. «А тут еще эта старая чума приползет к чаю. Как раз, когда самое бы время все обдумать». «Вечером поговорим», – сказал Альфред. «А пока повыпытываем у тетушки насчет Люси». Соответственно, мисс Марпл была стараниями Люси доставлена надлежащим образом. Усажена у огня и теперь принимала сэндвич от Альфреда с улыбкой одобрения, какой у нее неизменно вызывали интересные мужчины. «Благодарю вас. Нельзя ли узнать? А, с яйцом и сардинкой? Да, с большим удовольствием. Боюсь, что у меня к вечернему чаю не в меру разыгрывается аппетит. С возрастом, как вы понимаете. Так что вечером, естественно, лишь что-нибудь очень легкое. Приходится соблюдать осторожность. Мне как-никак в будущем году стукнет 90. Не шутка». 87, сказала Люси. «Нет, душа моя, 90. Не нужно думать, что вы молодежь». В голос мисс Марпл закралась ядовитая нотка. «Все лучше знаете». Она вновь обратилась к хозяйке дома. «Как тут у вас красиво! Столько прелестных вещей! Смотрю на эти бронзы и вспоминаю те, что мой отец приобрел в свое время на Парижской выставке. Ах, и ваш дедушка тоже? Неужели? Классический стиль, правда? Очень элегантно. Как замечательно, что все ваши братья при вас. Жизнь так часто разбрасывает семьи по всему свету. Тех в Индию, впрочем, это, по-видимому, уже в прошлом. Этих в Африку. Западный берег славится прескверным климатом. Двое из моих братьев живут в Лондоне. Ну, смотрите, как удачно. А мой брат Седрик художник и живет на Ивисе, одном из Балиарских островов. Художников всегда влечет на острова, вы не находите? Ворковала мисс Марпл. У Шопена это Майорка, если не ошибаюсь. Нет, он был музыкант. Я имела в виду Гогена. Невеселая история. Жизнь, можно сказать, загублена даром. Я лично не поклонница таких сюжетов, как «Туземные женщины». И пусть очень многие от него в восторге, меня всегда отталкивает от его горчичный цвет. От его картин портится настроение. Она с осуждением покосилась на Седрика. «Расскажите нам лучше, мисс Марпл, какой была в детстве Люси?» – сказал тот. Мисс Марпл просияла. «Удивительно умным была ребенком. А я говорю, была, моя милая, и будь добра, не перебивай. Выдающиеся способности к арифметике. Раз помню, мясник насчитал с меня лишнее за говяжье седло». И мисс Марпл пустилась на всех парах в воспоминания о детстве Люси, перейдя от них к случаям из собственной деревенской жизни. Поток воспоминаний прервало появление Брайана с мальчиками, основательно вымокшими и чумазыми в результате азартной охоты за уликами. Подали чай, одновременно подоспел и доктор Куимпер. Был представлен старенькой гостье и, слегка подняв брови, огляделся. «Отец, надеюсь, не куксится, Эмма?» «Нет, ничего, то есть немного утомился к вечеру». «Как видно, ограждает себя от посетителей», — сказала с плутоватой усмешкой мисс Марпл. «Никогда не забуду, как поступал и мой милый папа. Ожидается нашествие старушенцы, — скажет бывало моей матери, — вели подать мне чай в кабинет». «Такой был безобразник!» «Вы только не подумайте!» – начала была Эмма, но Седрик перебил ее. «Чай в кабинет? Это у нас как закон, когда приезжают любимые сыновья. Психологически вполне объяснимо. А доктор?» Доктор Куимпер, уплетая сэндвичи из добу с откровенным удовольствием человека, которому обычно не хватает времени нормально поесть, отозвался. «Психология – штука хорошая. Но когда ею занимаются психологи? Беда в том, что у нас нынче каждый второй психолог-любитель. Я еще рта не раскрою, а больной мне уже сообщает сознанием дела, каким страдает комплексом или неврозом. Спасибо, Эмма. Можно еще чашечку? Не успел днем перекусить». «Жизнь врача, мое твердое мнение, это пример благородства и самоотверженности», сказала мисс Марпл. «Видно, мало вы сталкивались с врачами», сказал доктор Куимпер. «Как их прозвали в народе пиявками, так и сегодня иных впору называть. Спасибо, хоть платить нам теперь стали, государство позаботилось. Не нужно посылать счета, заранее зная, что не дождешься гонорара. Другое дело, что пациент норовит урвать от правительства по полной программе, и если, боже упаси, малышка Дженни кашлянет пару раз во сне, а мальчик Томми съест зеленое яблоко, значит, бедняга-врач изволь тащиться к ним среди ночи. Ну, да что там, булочки объедения, Эмма, знаменито печете». «Это не я, мисс Элсбороу». «Ну и ваши удаются ничуть не хуже», – галантно заключил Куимпер. «Зайдете, взгляните на отца». Она встала, доктор пошел за нею. Мисс Марпл посмотрела им вслед. «Сразу видно, что мисс Кракенторп – преданная дочь», – сказала она. «Для меня, признаться, загадка, как она выносит старика», – заявил прямолинейный Седрик. «Живет в этом доме с большим удобством», – быстро сказал Гарольд. «А отец к ней очень привязан». «С Эм все в порядке», – сказал Седрик. «Ей на роду написано быть старой девой». В глазах мисс Марпл зажегся смешливый огонек. «Да? Вы полагаете?» «Брат не имел в виду ничего обидного, употребив термин «старая дева», – поспешил сказать Гарольд. «А я и не обиделась. Просто усомнилась в справедливости его слов. Лично я не сказала бы, что мисс Кракенторп суждено остаться старой девой. Скорее отнесла бы ее к типу женщин, которые хоть и поздно, но как раз выходят замуж и удачно выходят». «Живя здесь, едва ли», – сказал Седрик. «Она и не встречается ни с кем, за кого можно выйти замуж». Смешливый огонек в глазах мисс Марпл разгорелся ярче. «На то всегда есть священники и врачи», – она обвела мужчин мягким и лукавым взглядом. Было ясно, что она высказала свое предположение о том, что никогда не приходило им в голову и не особенно им улыбалась теперь. Мисс Марпл поднялась, роняя попутно то вязаные пушистые шарфики, то сумочку. Трое братьев прилежно подобрали их с пола. «Так любезно с вашей стороны», – щебетала мисс Марпл. «Да, вон там еще голубенькое кашне». «Так я говорю, как мило, что вы меня пригласили. Я, знаете, все рисовала себе мысленно обстановку в вашем доме, чтобы легче было представить, как здесь трудится моя Люси». «Мечта, а не обстановочка», – сказал Седрик. «Плюс убийство для полного комплекта». «Седрик», – сердито одернул его Гарольд. Мисс Марпл с улыбкой посмотрела на Седрика. «Хотите знать, кого вы мне напоминаете? Молодого Томаса Ида, сына директора нашего банка, постоянно норовил ошарашить людей. В банковских кругах такого не терпят, так что он перебрался в Вест-Индию. Вернулся, когда умер его отец, и получил в наследство большие деньги. Приятно, правда? Всегда лучше умел тратить, чем наживать».